18-64. Сарвагухья тамам букья, шрину ме парамам бачага, шейто семи тармам мити, тато вакшья мите хатам. Поскольку ты мой очень близкий друг, и открою тебе высшее и самое сокровенное знание. Слушай же меня внимательно, я говорю сейчас ради твоего блага. Комментарий. Господь открыл Арджуне сокровенное, затем еще более сокровенное знание. Знание о Брахмане, знание о сверхдуше в сердце каждого живого существа. Теперь же, открывая ему самую сокровенную мудрость, он говорит, просто предайся Верховной Личности Бога. В конце 9 главы Господь сказал, «Ман-мана, всегда думай обо мне». То же самое наставление он повторяет здесь, чтобы подчеркнуть суть учения Бхагавад-гиты, постичь ее может лишь тот, кто по-настоящему дорог Кришне, его чистый преданный. Да, для обыкновенного человека она так и остается тайной. Это самое важное из всех содержащихся в ведах наставлений. То, что говорит в связи с этим Кришна, является квинтэссенцией ведического знания, и слова Господа обращены не только к Арджуне, но и ко всем остальным живым существам. Сарвагухья тамам буя шринме парамам вачага шито симе тармам ити тато вакшьями техитам. Поскольку ты мой очень близкий друг, я открою тебе высшее и самое сокровенное знание. Слушай же меня внимательно, я говорю сейчас ради твоего блага. Кришна, Кришна, Витали, Шмат Ваганатха, Свами, Тенене, Намо Вишна, Вадая, Кришна, Кришна, Витали, Шмат Ваганатха, Свами, Тенене, Намасте, Сарасвати, Деви, Гауравани, Прачарини, Нирвишеша, Шуньявади, Пашачади, Шатарини, Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабху, Нитянанда, Ши Адвайта, Гатара, Шиваса, Дигура, Бхактавинда, Хри Кришна, Хри Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Доброе утро, дорогие хари. Сегодня мы беседуем о очень важном вопросе. Это вопрос настроев, предания. Самый вопрос, важный вопрос жизни, потому что в чем заключается серьезность для человека, который встает на духовный путь, и серьезность этого, кто встал на духовный путь. В чем заключается серьезность? Как серьезным быть? Если люди расслабленные, если люди серьезные. В чем заключается разница? Нет, понятие понимания – это результат. Это понимание – это уже подарок. То есть это не то, что от нас зависит. Человек может что-то понимать и что-то не понимать в зависимости от своего уровня развития. Но не любой человек, не имеющий любой уровень развития, может стать серьезным. Как это сделать? Понять цель и понять, что других вариантов нету, как видите. Я говорю вам сейчас не на уровне понимания, а на уровне спонтанности. То есть, допустим, один человек кричит в атаку, ну, как бы солдаты могут понимать или не понимать, надо идти в атаку или нет. Но они поступают все по-разному. Одни, ну, как бы настраиваются очень серьезно, другие нет. Ну, то есть, есть разные настрои всегда в любом поступке. Ну, то есть, совершается какой-то поступок, и человек выбирает, как ему настраиваться. Я говорю сейчас о настроях, а не о выборе цели. Там. Знаете, выбор цели – это вопрос практики. Допустим, если человек лениво ворочается в постели, у него есть какая-то практика, нет? У него практика есть? Он лежит целый день и ворочается в постели. Есть практика? Практика ворочания в постели. Практика есть, но она очень вялая. Там не из чего выбирать. То есть человек, как он может выбрать цель, если он не имеет никакого представления о том, как раз по-разному в жизни бывает. Он просто вяло очень живет, у него однотипная жизнь, у него нет вариантов. Он просто поступает очень однотипно, вяло. Вяло означает что? Напряженно бывает вяло или нет? Бывает. Конечно. Что значит вяло жить? Инертно, вяло. А? Не совершает усилий никаких. Да, то есть в этом ответ. Ответ в усилиях. То есть идея в чем заключается? В том, что жизнь начинается тогда, когда человек совершает над собой аскезу. Вообще, как бы есть два типа людей, которые живут активно, то есть активных людей. А самый примитивный уровень совершать усилия – это совершать усилия над другими. Ну, то есть самый первый вот способ, как совершать усилия – это совершать усилия над другими. Или вообще над этим миром. Можем видеть, что люди достаточно примитивные, они очень много силы вкладывают в окружающую среду. То есть они там рубят что-то, пилят, копают, делают, то есть ну, обустраиваются. Мы можем видеть, что животные это очень так же делают. Очень много усилий по отношению к другим, ну, к окружающим. Следующий этап развития личности – это совершение усилий по отношению к себе. Это очень сложно на самом деле даже понять, что это нужно делать. Даже само понимание очень сложно, по идее, потому что это означает уже какой-то уровень пробуждения души. Душа вообще хочет наслаждаться здесь. Почему она попала в этот мир? Она хочет балдеть. У нее нет другой идеи вообще жить здесь. И поэтому она хочет быть расслабленной. Она не хочет напрягаться. Некоторые думают, напрягите меня, я тогда смогу напрячься. Не работает. Когда человека напрягают другие, то... Он впадает еще в большую спячку, потому что он знает в этом случае, что все будет хорошо, даже если я не напрягусь. Это такой, ну, самообман. Понимаете? Все будет хорошо, даже если я не напрягусь. Самообман. Меня все равно поднимут, меня все равно заставят, ну, все равно что-то со мной будут делать. Такой самообман. Второй вариант, когда напрягают другие, это сопротивляться, сражаться с ними, воевать. Тоже не работает. Разум в войне, как бы он... Это просто безумие все. В этом нет смысла. Единственный смысл, который существует в этом мире, это заставлять себя, учиться заставлять себя. Это первый этап развития личности вообще, заставлять себя рано вставать, заставлять себя служить, заставлять себя мантру повторять. Понимаете, первый этап жизни вообще, заставлять себя. Вот, допустим, человек, который имеет вредную привычку, он прошел этот первый этап жизни или нет? Нет. Он находится на вот этом примитивном уровне сознания, на котором вопрос предания не стоит вообще. Потому что предание — это не просто заставлять себя. Понимаете, предание — это когда человек уже настолько привык заставлять себя, что он может заставлять себя в очень узком, определенном направлении, соответствующем настрою своего духовного учителя. Это не просто заставлять, когда человек просто заставляет себя, это ну, довольно как бы спонтанная такая грубая вещь. Ну, допустим, мне надо встать с постели, то есть нет особо разницы, как я буду вставать, так или сяк, главное мне просто встать, сползти с нее и пойти в душ. То есть здесь есть какая-то целенаправленность заставления себя или нет? Ну, она такая очень размытая. Да, направленность есть, мы встаем с постели. Но как мы будем вставать, с каким настроем, с каким сознанием? Человеку просто важно просто хоть как-то себя вывести из состояния спячки, из состояния расслабления, хоть как-то вывести. И в этом случае вот этот вот метод заставления себя, он просто имеет такую не широко направленную природу, то есть не узко направленную природу, просто встал, ну попробовал себя как-то вытащить, встать, так? Человек, который не привык заставлять себя, он может предаться? Нет, потому что он не изучает это направление жизни. Вот заставление себя – это направление жизни вообще, целое направление жизни. В нем есть разные способы заставлять себя. Понимаете, можно просто вот заставлять себя и все, не понимая, как бы… не понимая, зачем. Удивительно знать, что в этом мире все так устроено, что понимать зачем – это уже подарок. Если бы мы понимали, зачем джапу по утрам читать, нам бы не надо было себя заставлять. Мы бы сами бежали бы и читали с утра, и все спонтанно. Это называется спонтанный уровень. То есть некоторые говорят, я не понимаю, зачем мне это делать, как я могу это делать? Это означает, человек неразвитый. Развитый человек как себя ведет? Он видит результат, результат сидит перед нами, он видит результат. И результат ему говорит, делай это и это. И тогда станешь такой же, как я. Человек, который заставляет себя делать это, он видит результат или нет? Он видит результат снаружи. У него нет внутреннего ощущения результата. Он видит, что так лучше. В этом заключается его как бы видение. Когда он начинает заставлять себя, он начинает ближе к результату, он в направлении результата начинает двигаться, и у него появляется ощущение, что не просто так лучше, а так во. Ну то есть намного лучше. Понимаете? Когда человек начинает просто заставлять себя, у него появляется ощущение личности, которой он движется, появляется вкус к этой личности. Потом, когда он начинает движение свое как бы делать очень стабильным, неотрывным и глубоким, то есть он не отвлекается от этой деятельности, он все делает точно, он старается все больше и больше вовлекать себя в заставление. И в конце концов вся жизнь его становится заставлением. То есть он живет только так, как надо, как сказано результатом. Когда человек настраивается таким образом, то в этом случае он начинает чувствовать, ощущение появляется, что это за личность в глубине. То есть какие-то глубокие представления об этой личности появляются. Это состояние глубоких представлений о личности называется вера. То есть человек реально чувствует, понимает, что вот это точно работает. Понимаете? Когда человек начинает веру почувствовал, ему уже легче, потому что вера означает определенная доза счастья. Человеку уже легче в этом случае двигаться вперед, понимаете? То есть у него уже движение становится не заставляющим, а это уже называется не заставление, а подталкивание. Когда, допустим, велосипед уже едет, его надо чуть-чуть только подкручивать, он уже сам едет. Чтобы завестись, надо усилие большое приложить, поехать, а потом уже само идет, понимаете? Это уже подталкивание, следующий этап. И на этом этапе подталкивания, чем больше ты подталкиваешь, тем чем нектара от цели идет все больше и больше и больше. И как бы процесс становится все более спонтанным со временем. Понимаете? Но самое удивительное заключается в том, что во время этого процесса ты начинаешь смотреть, как реагирует окружающая среда на этот процесс. И ты видишь, что окружающая среда, она очень сильно подчинена этому процессу. Ты видишь, что когда человек начинает заниматься преданным служением, то окружающая среда, она реально, ну, не может ничего с ним сделать. Вот у меня последние события жизни, как бы, вот несколько событий, это спасение от вот этого натиска православных, потом то, что Лакшмиприя не свалилась с окна, то, что Рома не разбился. Вот эти события я смотрю, вижу связь с Господом. И я вижу, что ну, то есть в этих событиях указывается на то, что есть очень большая сила, которой мы движемся. Эта сила, она имеет огромную возможность влиять на этот мир. Понимаете, огромную возможность, такую непреклонную, сильную. То есть вы в этих событиях не видите связи, вы можете догадываться. Почему? Потому что для того, чтобы видеть, надо очень четко настроиться на цель. Для этого нужен опыт. У вас нет опыта, у вас нет как бы видения вот этих событий в связи с чем-то. Вы просто видите какие-то события, думаете, ну может быть и так. У вас нет четкого вот представления о том, что это является причина одна и та же, это источник один и тот же. Для этого я в Майкуре видел, как преданные по-разному тело оставляют. Понимаете, у меня есть опыт определенный. Я смотрю и вижу с этим источником, связь у меня появилась уже. Это называется убежденность. Понимаете разницу между верой и убежденностью? Когда человек просто верит, он чувствует, что так правильно жить, у него как бы есть ощущение истины. Но когда человек начинает события видеть вокруг себя, и он уже эти события четко отождествляет, что с чем происходит, как это происходит, почему, тогда у него появляется уже убежденность. Понимаете, убежденность — это сила, которая заставляет сама двигаться вперед. Допустим, ты расслабился по привычке, а убежденность, она тебе говорит, ты что, дурак, ты что делаешь вообще, ты посмотри, какая сила. Ты сейчас, если ты хочешь против этой, поперек этой силы встать, что ли? То есть убежденность, она четко тебе показывает. Например, танк едет, все думают, танк едет, страшно. Но когда танк раздавливает кого-то, тогда у людей появляется убежденность, что надо драпать. У них нет никакого сомнения в этом, понимаете? Они четко убеждены в этом. И некоторые из них просто драпают, куда попало, а другие, они знают, как бежать, они уворачиваются от выстрелов. То есть, понимаете, в чем разница такого убегания? Разница заключается в том, что одни уже убегали много раз, и не знают, как это правильно делать, а другие просто первый раз бегут. Понимаете, нет? Идея. Разница между тем, что человек идет вперед с убежденностью, опытный человек, и тот, который неопытен. Вот, допустим, вы увидели волю Бога, вас стряхнуло, но у вас нет опыта двигаться вперед, вы не знаете, как предаваться. Всему свое время. Итак, первый этап – это заставлять себя. Это самый примитивный уровень развития личности. Но на него надо встать, иначе невозможно жить. Как вы думаете, в каких случаях легче заставлять себя? В каких случаях легче заставлять себя? Ты опять говоришь про девятый этаж. Если бы ты понимал, зачем, ты вообще тогда не парился. У тебя нет проблем тогда. Понимать, зачем, означает вот там отхикаривали. Это самый высокий уровень преданности. Какие еще варианты, когда человеку легче заставлять себя? Соответственно, окружающим. Видите, вот практичный человек говорит с позиции практики. Когда есть люди вокруг, которые заставляют себя. Когда тяжелее заставлять себя? Когда есть люди вокруг, которые не заставляют себя. Самое трудное заставлять себя, когда есть люди, которые не заставляют себя. На втором месте стоит заставлять себя, когда нет людей. На третьем месте, на первом месте стоит, когда есть люди, которые себя заставляют правильно. В этом заключается метод. Человек, когда люди окружают его, ему очень легко вставать. То есть само усилие заставления, оно не такое большое. Это означает, что он еще цыпленок, он только учится заставлять себя. Но ему помогает среда. Потом человек переходит в другое как бы, состояние, в котором ему приходится заставлять других. Он становится старшим. Ему не только себя надо заставлять, но еще и других. А это очень тяжело. Потому что тяжело же себя заставлять. А других заставлять, это означает преодолевать их еще тамос параллельно со своим. У каждого человека есть тамос внутри. Некоторые думают, что у старших его нет. Это ошибка. Старшие такие же несчастные дживы, которые попали в этот мир. Разница заключается в том, что у них есть опыт заставлять себя и знание, зачем это нужно. Так вот, в этом стихе Господь говорит опытному человеку, слушай теперь, то есть предайся, он слушай означает предайся, он имел в виду это, предайся мне теперь полностью, он сказал Господь. Сейчас для твоего же блага я тебе скажу самое главное. Понимаете, предайся полностью, что значит? Ни одна капелька жизни, ни одна не должна оставаться независимым. Предаться полностью означает, что человек настолько способен управлять своей психикой, что он всю свою жизнь отдает преданию. У него ни капли своей жизни не остается личной. Вы говорите, мне же надо своими делами заниматься, йогой там. Вы, если бы вы знали, что йога – это тоже преданное служение, вы бы тогда не говорили, мне же надо своими делами заниматься. Вы просто понимали, что надо включать Прабхупаду и под него предаваться во время йоги. Потому что йога что делает? Она учит предаваться на самом деле. Я упражнение как-то делаю, на каждом упражнении, если оно трудное, я вместе с упражнением преодолеваю какую-то черту характера. Допустим, мне надо простить кого-то, я там определенные упражнения делаю, трудное, и во время этого упражнения я слушаю Прабхупаду. И так вместе с упражнением прощаю. Это метод вообще предания, упражнения хатха-йоги. Но человек это может понять, когда он предается во время упражнений, а не делает их для себя. Проблема заключается в том, что делание для себя является вообще самым опасным видом деятельности. Потому что ты, вот смотри, допустим, некоторые люди приходят сюда учиться для себя. Они думают, я выучусь и пойду своими делами заниматься, учиться для себя. Это опасный вид деятельности, потому что ты усилия совсем другие уже прилагаешь. Понимаете, одно дело ты предаешься и усилия совершаешь, а другое ты совершаешь усилия для себя. Это совсем другие гуны. Это плоскость, ну, другая плоскость, понимаете? Ты усилия совершаешь для того, чтобы предаться, отдаться среде, это одни гуны. А ты усилия для себя совершаешь, это уже другие гуны совсем. И результат в этих гунах уже будет. Это гуна страсти, понимаете, усилия выучиться для себя, это гуна страсти. Предаться и выучиться для Бога, это совсем другой уровень, это гуна блага, это выше даже гуны благости, понимаете? В этом заключается как бы ваше понимание образования. Поэтому, смотрите, есть разные виды образования. Допустим, невежественное образование мы можем видеть в армии. Людей заставляют образовываться. И стоять, молчать, раз, два, смирно, вольно, туда идти, сюда. То есть человек не дает человеку, людям вообще никакой свободы. Если они свободу начинают проявлять, это для них как бы позор. Все смеются над таким человеком. Зачем он свободу проявляет? Не надо свободу. Даже, допустим, человек решил пораньше встать. Ему говорит, спать, назад. Ну, то есть, понимаете, то есть нельзя ничего, вообще никакой свободы, надо только делать все по выстрелу. Это означает гунь невежества воспитания. В страсти человеку говорят, плати денежку. Или сейчас я за тебя плачу, потом 5 лет ты отрабатываешь. И законодательно все утверждает. Не будет человек отрабатывать, он попадет в долговую яму, будет деньги платить. Это все по закону. Я тебя сейчас учу, за тебя денежку плачу, потом ты будешь мне отрабатывать. Это гуна страсти. Гуна благости означает, что человек ведет за собой вдохновленных людей. Он отдает себя бескорыстно, но при этом он следит за людьми. Если он видит, что люди обманывают его, то есть они корыстно настроены, они хотят пользоваться просто, эксплуатируют преподавателя, он отправляет таких людей домой. Не хочет с такими людьми иметь дело. Понимаете, благости тоже есть свои правила. Ну, то есть не факт, что благость означает, что преподаватель учит всех. Нет, преподаватель выбирает, кого учить, так же, как и лечение тоже. Ты, допустим, бескорыстно лечишь, ты должен искать себе бескорыстных пациентов. Потому что если ты лечишь не бескорыстного человека, что дальше будет? Он начнет тебя эксплуатировать. У нас были такие случаи. Пациенты за бесплатно, одна пациентка у нас 3 года ходила за бесплатно. Просто приходило, время у нас тратило. Потому что бесплатно. Ей вылечили разок, и она начинала ходить больше, больше. И когда она узнала, что надо еще раз заплатить за лечение, сразу она перестала ходить. Ее лечение закончилось тоже. Понимаете идею? То есть торгашеский настрой не помогает. Это означает, я совершаю усилия в своих целях. Не усилия бескорыстные по природе, предание, усилия предания, а усилия с целью балдеть дальше. Иногда человек совершает усилия, чтобы перевернуться на другой бок, чтобы лучше балдеть. Он ведь совершает усилия на кровати. Иногда солнце припекает голову, и человек большое усилие совершает, он вообще переворачивается в другую сторону спать. Такой он вообще просыпается, переворачивается, но опять для того, чтобы балдеть. Иногда человек для того, чтобы балдеть, он видит, что кровать проминается, и он вообще пилит целый щит, делает себе большое, огромное усилие делает для того, чтобы балдеть. Иногда человек думает, ну это все вообще фигня, надо разработать особый вид подушки. Мне сейчас подушку разработанную принесли, классно спать, классно балдеть. Разрабатывать подушку, одеяло, матрасы специальные, для того, чтобы балдеть. Это называется усилие в гуне страсти. То есть человек, цель какая, в конечном счете, все ведет опять к тому, чтобы спать. Вопрос как? еще лучше балдеть. Поэтому люди совершают усилия, они строят дома себе, они себе образовывают, они дают образование. Это тонкий, самый тонкий вид балдежа, это получить образование для того, чтобы балдеть. Но результат один и тот же. Это несчастная судьба души. Потому что пока душа не предается высшей истине, пока она не отказывается от своего балдежа, пока она не заставляет себя бескорыстно, просто ради того, чтобы стать таким же, то есть означает выйти из-под влияния гун, то в этом случае, когда душа начинает так настраиваться, жизнь становится прекрасной. То есть другая идея жизни начинает приходить в жизнь. То есть жизнь становится другой, она становится удивительной. Понимаете, ради этой удивительной жизни душа и предается. Нет смысла какого-то другого. Предание идет для другой жизни, которая имеет другую природу совсем. Эта природа вообще очень сильно отличается от того, что мы в этом мире видим. Это жизнь чистая, радостная, светлая, ответственная, сильная, во время которой ты видишь удивительные события вокруг себя, то есть начинает меняться атмосфера. Ты начинаешь видеть, что происходят чудеса один за другим, один за другим. Чтобы вам понять, что вот это ощущение чудес, ну то есть силы Бога, надо почитать книжку «Индрадюмны с вами», записки здравствующего проповедника. Вы там увидите, как шаг за шагом показывается воля Бога, как Господь или в простых ситуациях помогает, или вообще в невероятных ситуациях помогает. Невероятных Он может помогать. Например, заходит на фестиваль, заходит в пандал, 20 человек крутой мафии, которые даже милиция ничего не может сделать. Они заходят пьяные с целью кого-то побить. Идет фестиваль. И Инрадюмна с вами начинает молиться, потому что с ними драться нельзя. То есть сразу будет мордобой и раненые. Ну то есть это безбашенные люди. Драться нельзя. Не драться тоже нельзя, они просто всех покалечат и все, побьют и уйдут. Потом, значит, можно еще раз так делать. Ну, безвыходная ситуация, то есть без воли, без помощи Бога ничего нельзя сделать. И он начинает молиться, и выходит, перед ними встает охранник. Один охранник всего. И говорит: кто из вас самый крутой? Я хочу драться с ним. Понимаете? И те думают: ну резонно, как бы, если ты хочешь с одним драться, самым крутым, тогда мы выделяем самого крутого. Они зашли как бы за кулисы, и тот охранник, прежде чем драться с ним, начал ему проповедовать. И тот крутой, как бы, он понял, что нет смысла как бы его бить. Ну, драться вообще нет смысла. Он пришел своим, сказал: все, отбой, уходим. Знаете, это называется неординарное событие. Ну, так не бывает в просто обычной жизни. Чтобы вот раз и все закруглилось, когда как бы должно совершиться событие, оно совершается. Понимаете? Но это возможно, когда другие силы участвуют в процессе. Ты не просто предаешься, а ты уже получаешь милость. Ты находишься на такой степени предания, что Господь смело уже, зная, что ты от этого не пострадаешь, твоя гордость не возвысится, ложное эго не попрет, Он просто начинает действовать в нашей жизни очень активно. Почему Господь в нашей жизни активно не действует? В чем причина? Ложняк просто так поедет, что мало не покажется. Это же ложняк означает падение. А мы его не можем контролировать. Это неконтролируемая вещь. Ложное эго перестает действовать, когда человек настолько предан гуру, что ему некогда вообще думать о том, что он делает, как он делает и какие результаты. Он просто постоянно в преданности живет, ему некогда думать, понимаете? Я начал замечать эти вещи. Например, раньше, когда люди хлопают после лекции, встают, знаете, ну как бы такое чувство радости внутри такое, это гордость называется. Я заметил, что когда ты понимаешь, кто читает лекцию, кто на самом деле вдохновляет людей, ты просто ему поклон делаешь в это время. И ты чувствуешь, что у тебя никакой реакции. Многие люди тебя благословляют, все там такие, ну как бы радуются. Но у тебя ничего внутри не меняется совсем, потому что эта сила, которой ты предаешься, она тебя и защищает потом от этих всех вот опасностей, перегрузки вот этой вот, славы там и так далее. Но это я вам сейчас рассказываю уже другие этапы, понимаете? Но ваша задача заключается в том, чтобы научиться предаваться. Вы должны утром сами научиться сами вставать, сами читать джапу, сами там на подборе камней как бы сидеть, настроиться очень глубоко и предаваться во время подбора. Надо настраиваться на звук святого человека, когда вы подбираете камни, надо на голос святого настраиваться. И тогда предание будет легче. В этом заключается вся жизнь. Образование, обучение означает способность предаваться. Вы не знаете, кто из вас получится. И я не знаю. Никто не знает, кто из вас получится. Брат, психолог, астролог, консультант. Я не знаю, кто из вас получится. Тренер. Но если вы научились предаваться, если вы вот эту вот науку изучили, настраиваться на голос старшего, предаваться ему, свой жизненный принцип, отдавать этому голосу. Если вы как бы эту практику выучили, этот метод, тогда все остальное это уже дело небольшого опыта. Понимаете? Передается настрой человеку. Человеку нужно только это предание в жизни. Когда на консультацию кто-то приходит, ему нужно только вот это вот предание. Если оно у вас есть, вы его передаете с помощью звука. Что бы вы ни говорили, результат будет один и тот же. Рахини Сута Прабху, у него разок голос сел, и он, знаете, как книги распространял? Он ходил по улицам так. Раз, покупает. И он так же точно столько же книг распространил, просто насвистывая людям. Сама идея, что тебе кто-то насвистывает, это уже бред. Но так как они видели, что человек находится как бы в необычном состоянии, и сам опыт этот, общение с таким человеком, который вот предан, предался, он уникален, он сразу вызывает другое чувство в сердце, понимаете? Это потому что люди все для этого живут в этом мире, они все живут для предания. Здесь нет другой идеи жить вообще. Одни предаются там институту. Я когда пришел в Омске, ну, чтобы там повышение квалификации, я пришел к самому главному профессору. И я предался как бы его параматме, там в его сердце у него параматма есть. Я и предался сразу. Ему очень понравилось. Он начал мне рассказывать, он как бы путает себя Бог с Богом, он начал рассказывать. У нас в институте 556 профессоров, там, ну то есть какие цифры начал мне приводить. И смотрел на меня и говорил пафосным голосом таким, говоря о себе. Потом начал говорить, что министр здравоохранения, к которому мы пришли, он тоже мой ученик, я его учил. Ну, то есть, потом уже как бы чуть ли не до Бога дошел уже. Вот. Но, и он, сначала он говорил, мы еще подумаем, брать тебя или нет. Я на его сверхдушу настраивался и предавался ей просто спокойно. Мне было все равно в конечном счете, возьмет он меня или нет. Я не был сильно привязан. И он, короче, там была такая задумка, что должен был пойти к одной женщине учиться. А он пригласил своего помощника. И он говорит, ты у него будешь учиться. И как бы это не входило в планы, потому что все было бы иначе, тогда мне пришлось в Омске бы жить. Вот. Он сказал, будешь у него учиться. Я спокойно так ничего никак не среагировал вообще. И потом... Он говорит, у нас вообще-то есть какая специальность? У нас вот еще есть такой преподаватель. Где тебе хочется больше, у нее учиться или нет? Я говорю, я с ней знаком, мне вот хочется у нее. Ладно, будешь у нее. Цирк Шапито полный. Вот идея в чем заключается? В том, что даже когда ты вот у тебя опыт предаваться есть, ты просто предаешься стопам Господа, который находится в сердце у человека, демонично абсолютно настроено. И все равно он будет следовать желаниям Бога в этом случае. Понимаете? Этот опыт предания очень могущественный, он имеет очень могущественную природу. Но для этого надо слушать голос Прабхупады каждое утро. Вам надо здесь читать мантру, все вместе. Я вам некоторые моменты хочу сказать, которые вам помогут развить в себе вот эту память. Эта память на самом деле имеет духовную природу. Не думайте, что вы ситхи в себе развиваете. Это полный бред. Думать, что можно с помощью каких-то ситх вообще что-то в этом мире делать. В Кали-югу умственное пространство настолько тупое. Здесь настолько осквернено оно, что ситхи не работают. Можно только предавшись Богу получить какую-то способность, понимаете? И метод заключается в том, что существует такое понятие, как медитация на Бога. То есть это практика, это часть практики чистого преданного служения. Это не что-то другое, это не йога, там, не мистика, это чистое преданное служение. Медитация на стопы Господа. Надо сесть прямо. И во время повторения Хари Кришна надо, когда ты говоришь Кришна, смотреть на Господа Читанию, когда говоришь Рама, смотреть на Господа Нитянанду. И мысленно кланяться им. И так на каждом имени святом вот мысленно это делать. И глядя сначала глазами глядеть, потом у вас постепенно, вы закроете глаза, и у вас этот процесс автоматически как бы на тонком плане будет. И в это время означает, что ваша вот эта память, способность помнить, на тонком плане, она уже развилась. Это может через год произойти, понимаете? То есть вы кланяетесь вот так, каждый раз на джапе, вместе со зрением читаете. И вы в это время развиваете памятование о Господе. Именно это память и подбирает камни. Потом вам вообще, когда вы разовьете эту память, вам подбирать камни очень легко будет. Вы уже не будете напрягаться. Я хочу вам еще как бы некоторый момент подсказать. Я долго думал об этом. Понимаете, дело в том, что положение тела имеет большое значение. Сама вот эта вот способность предаваться, она зависит от того, насколько у тебя положение тела сильное. Потому что в слабом положении тела, ну, допустим, джапу читать лежа очень трудно, согласны? Стоя, ходить можно, но тоже трудно. Но если ты сел, правильно сел, сразу как бы концентрация возрастает. Мой опыт показывает, что если не просто скрестить ноги, А еще прижать вот так вот большие пальцы локтями, то вот там в больших пальцах находится, большие пальцы означают «я». Когда ты себя зажал, и в это время как бы смотришь, «я» именно нижнее «я» в ногах. Когда ты нижнее «я» в себе зажал, и смотришь на Господа, начинаешь молиться, то вы заметите, что концентрация, чистая позитивная концентрация, она очень сильно возрастает. Вот в таком положении. Но читать в таком положении будет попервой очень неудобно. Потому что хочется же балдеть, а не зажимать себя. Понимаете? И когда организм привыкает вот так зажимать себя, то концентрация становится все сильнее и сильнее с годами. То есть она становится очень мощной потом. Вот когда вот так вот держишь, вожделение сразу и его нет. Потому что оно идет через большие пальцы вожделения. Ты их зажал, когда все, как бы краник перекрыт. Понимаете? Вот это метод вот такого зажимания, выпрямления спины и как бы мысленного на каждом святом имени ты кланяешься, то постепенно вы начнете в эту сферу входить жизни, в которой ты как бы живешь вот в том другом измерении, в другом пространстве, и твое святое имя, оно как бы заходит туда глубоко, Господу, в стопы и уходит туда. То есть вы начнете другую реальность чувствовать, связанную с Богом, с Его стопами. Когда кланяться будете, Он вас пустит в свой мир. Понимаете? Потом вы начнете Его настроение чувствовать и так далее. То есть это такой длительный процесс, многолетний. Я так мантру повторяю уже 17 лет. Ну то есть с самого начала, как я ее начал повторять, я именно так ее начал повторять. У меня было внутреннее чувство, что так надо повторять. И я могу сказать точно, что, ну, это очень сильно работает. То есть реально ты можешь как бы уже подчинять свою жизнь Богу, спрашивать Его, то есть понимать, что Он хочет. Ну то есть появляются уже возможности реальные, как бы с Богом жить вместе. Когда ты Ему кланяешься, что-то для Него делаешь во время мантры, то рано или поздно придет обратный ответ, обратная связь приходит со временем. И также придание голосу звуку Прабхупады. В фильме «Рамануджачарья» там есть такой интересный эпизод, когда Рамануджачарья оставляет тело, и он говорит: «Сейчас я передам свой жизненный принцип Божеству». Понимаете, что значит передать свой жизненный принцип? Нет? Я могу привести пример. Допустим, вы можете для кого-то не дышать минуту? Вот я ради тебя сейчас не дышать буду минуту. И раз ради блага этого человека не дышите минуту? Можно. Можно, то есть больше как бы мы не знаем, что еще как. То есть мы можем послужить Богу, там, отдать чуть-чуть энергии, можем не дышать ради Него, можем ради Него сидеть прямо. Когда человек вот такие поступки делает, он начинает понимать, как больше отдать Богу. Ну, допустим, приготовить пищу – это один уровень, потом не дышать ради Бога – это другой уровень, понимаете? То есть человек начинает все глубже и глубже понимать, как отдавать свой жизненный принцип. И кто такой там Адхикари? Он может отдать свой жизненный принцип. Он может взять вот так раз и себе ничего не оставить, то есть у него не останется жизни, понимаете? Вся жизнь, ну то есть жизнь означает энергия души. Вся энергия души ушла к Богу, все. Тело стало каменным. Понимаете идею? Это очень высокий уровень сознания. Мы к этому стремимся сейчас. Вот это и называется предание. Когда человек все, всего себя, у меня ничего не осталось, я балдеть уже не могу. Я всего себя отдал. Почему люди всего себя отдают? Как вы думаете, в чем причина? Потому что они не видят ни малейшего смысла здесь что-то делать в этом мире. Ни малейшей надежды нет. У каждого человека здесь есть надежда. Он думает, ну я выучусь, я то и все. У него нет ни малейшей надежды, ни малейшего смысла здесь жить. У человека не остается. Это значит, что он до отказа наполнен духовным знанием. Он точно знает, где надо жить, как надо жить, чем заниматься, кому предаваться. Это называется уже очень высокий уровень развития личности. Это конечная как бы этап развития личности здесь. Там в духовном мире бесконечно. То есть это первый этап жизни там на самом деле. Ты уже как бы знаешь, что тебе здесь делать нечего, но ты еще не знаешь до конца, как там жить. Ты только начинаешь там жить. Понимаете? Но все начинается с того, чтобы совершать усилия. Имейте в виду, что если вы над собой усилия не можете совершать, не можете себя заставить встать, почитать джапу, не можете себя заставить сосредоточиться, вы сидите и смотрите на эти камни. И вы не понимаете, что можно же сосредоточиться сильнее. Вы говорите, я что-то никак не могу ничего увидеть. Но это означает, что вы не концентрируетесь. Можно же сосредоточиться сильнее. Там тоже есть сверхдуша. Внутри камня есть сверхдуша. Если вы ей начнете кланяться во время подбора, она вам покажет, как камень проваливается. Она все знает. Многих из вас вообще даже такое ощущение, что может это все иллюзия, может ничего не проваливается. Но как тогда один человек определяет, что подходит, дает другому, тот проверяет, да, подходит. Почему есть люди, которые одно и то же чувствуют? Значит, все-таки что-то есть. Можно проверить экспериментальным путем. Андрей по фотографии подбирал вчера. Вообще цирк для всех вас был. Он подбирает, я говорю, этот не подходит, это так вот. Но когда я сказал, Рому еще не видел, и сказал, где у него отбито, и он потом как бы подтвердил все это уже не цирк. Это уже жизнь. Потому что эта информация дает возможность принять решение уже, думать, что дальше делать, понимаете? Это уже не цирк, это уже реальные поступки, события, которые с нами уже происходят. То, когда мы опухоль лечим у других людей, это с нами как-то не связано. Но когда это с нами, с вами начинает связываться, тогда это уже не цирк. Когда Виталик избежал операции, это уже не цирк был, так? Он не верил. Он не верил, что ветки ему могут там срастить что-то. А сейчас становится лучше. Он уже реальный опыт получил. Так, что это действует вот так вот, прямо на мое тело, мое родное. Там на кого-то действует, они там верят доктору, но на мое тело подействовало. Как? Я же не верил. Почему оно подействовало? Это уже не цирк. Понимаете идею, нет? Идея заключается в том, что есть объективная реальность. Вы должны сначала ее понять здесь. Некоторые люди учатся 3 года и не понимают, что она есть. Они уходят и говорят, это все фигня. Представляете, 3 года человек учился и не понял, что есть объективная реальность, которая не зависит от него. То есть она работает, существует, развивается. Знаете, почему вы висите на одном уровне, не можете камни подбирать дальше? Потому что вы не умеете прилагать усилия. Вы не знаете, что это такое. Потому что дальнейший способ видеть, он означает усилие. Вот когда пациент кладет руку, знаете, что у него вы видите на руке? Вы видите шакти, которая мешает вам проникнуть внутрь. И для того, чтобы проникнуть внутрь, нужно основание. У вас должно быть основание, чтобы туда проникнуть, чтобы увидеть, как там внутри все работает. Почему? Никто не видит, как внутри работает, потому что не пускают шахты человека. Какое основание, чтобы увидеть внутри? Да? 2 основания есть. Первое основание – твоя внутренняя сила. Если ты слабак, как ты поможешь? Шахты же видит человека, слабак ты или сильный. Если ты слабак, она думает, да, пусть он хочет мне помочь, а толку от этого желания, оно никакого смысла. То есть аскетизм человека, сила внутренняя, это первое основание. 2 основание – это желание помочь. Когда уже есть сила, человек хочет помочь, и он пробивает свои энергии, даже если шахты не пускают, он мысленно кланяется и проходит туда внутрь сам. Можно покланяться и пройти вообще сквозь шахты человека и начать видеть, как камни действуют, помнить, что там внутри происходит. Вы 2 года учитесь видеть камни и не понимаете, что нужно сверхусилие определенное совершить, чтобы дальше идти внутрь уже. Вам нужно это сверхусилие совершить, означает Вы должны учиться кланяться, быть смиренными. Не я вижу, а Господь мне показывает. Это же разные вещи. Одно дело я вижу, а другое дело Господь показывает. Я вижу означает ноль. Я вам говорю, пожалуйста, не напрягайте глаза. Вы тем самым увеличиваете сопротивление среды. Отстранитесь. Попросите вот здесь из сердца, чтобы вам показали. И вам покажут. Учитесь общаться с Богом. Доверяться Ему в этом вопросе. Он вам покажет, ему нечего скрывать вообще от нас. Если мы квалифицированы, то есть он говорит, хорошо, пожалуйста, смотри. Я заметил, что вы все сидите и одно и то же делаете. Вы видите камень на поверхности, дальше не можете пробиться. Проходит время, месяцы, годы, и все остается тем же самым. Почему? Потому что нет сверхусилия, нет специального усилия, вы не можете его совершать. Вы не совершаете его во время поклонения божествам. Вы не совершаете его во время служения. Понимаете, вы просто на как бы, ну сколько могу, столько делаю. Вот в этом заключается проблема. Я когда с Андреем говорю, в чем проблема? Он посмотрел на меня, говорит, да они не хотят. Понимаете? Я в этих словах понял, он прав. Что нужно сверхусилие, означает желание заставлять себя. Вы все сидите очень инертно это делаете, у вас нет. Я хочу понять. Нет этого, понимаете? Вы под танк не идете. Просто время кончилось, пошел. Андрей как учился? Он говорит, Олег Геннадьевич, можно я еще задержусь на работе? Я еще вот это не доделал. И он и сейчас такой тоже. Он пока не доделал, он никуда не уходит. Время пришло, пум, полседьмого. Все. Уровень усилий ваших. Означает, что вы очень слабые люди. Но ничего, учитесь быть сильными. Просто поймите, пока вы не будете, у вас пока сила желания пробить как бы вот эту среду, которая мешает вам подбирать. Пока сила желания не станет огромной, вы не сможете дальше вот этот скачок пройти. Потому что есть определенный барьер, после которого человек очень быстро развивается в подборе. Этот барьер очень трудно преодолеть. Но когда человек преодолевает, он не все, у него уже пошло. Почему? Потому что нужно усилие. Понимаете, нет? Итак, предание нужно во всем. Без предания человек не может выучиться. Предание начинается с усилия над собой. Поэтому у вас аскетичная жизнь. В этом причина, зачем аскезы нужны. Для того, чтобы вы учились совершать усилия. Нет другой причины, зачем нужны аскезы. Какие вопросы? Препятствие означает рассматривать объект предания. Препятствие – это желание рассматривать его. Нежелание предаваться и видеть самое лучшее в нем, потому что умение видеть самое лучшее – это особый навык. Это навык чистых людей. Самое большое препятствие преданию – это рассматривать объект предания. Допустим, я сейчас буду рассматривать, как ведет себя Шилопрупада, как он говорит, что он делает там. То есть с критической точки зрения я как бы анализирую. Все означает, предание невозможно. Сама идея вот так вот себя вести, под углом как бы рассматривать, я вот за годы как бы в преданном служении понял, что самое ценное качество человека, который служит объекту, заключается в том, чтобы так сильно сосредоточиться на стопах, чтобы забыть обо всем остальном вообще, что что-то еще есть. И ты начинаешь самые лучшие качества автоматически видеть, и тебе в жизни больше ничего не надо. Тебе неинтересно, как он там ошибся, где. Ну просто это не имеет никакой ценности, это только мешает. В этом заключается неудача того, кто учится. Удача, когда человек сосредоточился на главном, все остальное все равно. Это удача. Неудача, когда он не может этого сделать. Еще вопрос? Я свой опыт вам передаю. Я когда в Вриндаван приехал, я был материалистом, еще таким неофитом. Я наблюдал за старшими преданными, Махиньяттисвами, Аиндрой. Я видел недостатки в них. У меня внимательный же взгляд. Я видел недостатки. И у меня рушилось все в жизни. Когда я увижу недостаток, раз, у меня энтузиазма нет, силы нет, я сижу на киртане, меня ничего не вдохновляет. И это Господь меня специально во Вриндаван поселил, чтобы я сделал выбор. Потому что мне я должен был сделать выбор. Или продолжать вариться в этой каше, как бы наблюдение за человеком, или просто ему предаться. Потому что в этом опять здесь нет логики, понимаете? Чем больше ты наблюдаешь, тем больше ты видишь. И это бесконечно. Рома, который сейчас заявил себя моим учеником, он пришел через мои лекции. Он слушал долго мои лекции, стал преданным. И дальше пришел ко мне учиться. У него было сильное желание. Он мне рассказывал, как он на моих лекциях книги распространял, слушая их. Ну, то есть он очень сильно связан был со мной. Когда он пришел ко мне, он начал смотреть. У него очень критический ум. Начал смотреть, как я говорю, как я веду себя. Ну, то есть он начал наблюдать за чем? Не за главным, а за второстепенным, за то, что мешает. Результат печальный. Человек совершался оскорбление, ушел просто и все. Сразу возникает вывод. Низкий уровень старшего. Хорошо? Я вам приведу другой пример. Моего Махараджа был ученик, который ему служил. Он послужил 2 или 3 года и попросил у меня консультацию пройти. И он сказал, что-то, блин, мне так фигово. Я говорю, ты, наверное, у Махараджа видишь недостатки. Он говорит, точно, откуда ты знаешь? Я говорю, а почему тебе фигово? Другого причины нет. Он говорит, я так хочу уже закончить служение, уехать домой, жениться. Я говорю, ты в мае пошел, парень. Он так и не выкарабкался, а так и ушел в майн. Не смог. У него критический ум, понимаете? Вы подумайте, слабенький уровень наставника. Хорошо. Один духовный учитель служил Прабхупаде лично много лет. И потом, когда он пал, выяснилось, что он не согласен с Прабхупадой по 4 пунктам с самого начала. Он это скрывал от всех. Низкий уровень, дальше поднимаемся, нет? Господь Читания. Следующий уровень – это Господь Читания. И с Господом Читанием тоже есть такой пример. Представляете, с самим Господом даже есть такой пример. Поэтому желание критиковать, оно безгранично. Нет границы желанию критиковать. Это никогда не заканчивается, это просто надо сделать выбор. Или хочешь ты это делать, или нет. Одно из двух. Или ты хочешь учиться, учись. Это факт, что у старших есть недостатки. Но старший означает, что есть что взять. В чем заключается метод ученика? Он берет самое лучшее и не обращает внимания на самое худшее. Вот и все. В этом нет смысла вообще обращать на это внимание, потому что даже, я заметил, даже в личной жизни, если ты научился не обращать внимания на худшее человека, человек сразу раз, как цветок, начинает перед тобой раскрываться, и в нем самое лучшее много становится, худшего мало. Вот это вот замечание, когда ты замечаешь что-то, ты это сразу взращиваешь в человеке, понимаешь? Он таким становится сразу. Это удивительно. Поэтому вам надо научиться заставлять себя для начала. Потом уже эта наука, вот как настраиваться, как получать знания. Эта наука, она придет, опыт придет. Но сначала надо заставлять себя научиться. Потому что если вы не будете заставлять себя, среда вас начнет выталкивать. Она начнет вам сопротивляться, вы начнете звереть. Вы уже видели, увидели примеры. Виталик очень хороший парень. Он очень искренний. Несмотря ни на что, все, что происходило, у него как бы осталась вера в старшего. Несмотря ни на что. Но он очень критично смотрел. Раз. Он не хотел заставлять себя. Два. Не желая заставлять себя, он начал вставать в противовес к среде. Противовес к среде вызвал такой эффект, что весь негатив среды начал на нем скапливаться. Все люди, у которых есть вот что-то плохое, они все ему это плохое подарили. Каждый свое. Ну, то есть человек стал козлом отпущения. На нем скопилась вся отрицательная карма. И его начало бесить просто, понимаете, бесы вселились в него. В конце концов, ты обмотал морду собаки, это уже признак того, что человек уже в полунормальном состоянии находится. Я не, это не первый случай, я уже много раз такое видел. Никогда нельзя в среде, где люди совершают усилия, никогда не надо балдеть. Это вызовет противоречие, и тебя среда начнет выталкивать, тебя начнет колбасить сразу. Балдеть означает жить по-своему, делать свое тайком. Надо предаться среде, жить вместе с средой, радоваться вместе с средой, печалиться вместе с средой, отдыхать вместе с средой, напрягаться вместе с средой. Не надо личной жизни здесь устраивать, это не помогает. Надо отказаться от нее. Какие еще вопросы? Да? Попробую спросить. Вот такой опыт интересный был. Позже, когда ехал, мне силы сильно оставили, и я мог круги повторять, допустим, 8 кругов повторить. Вот, и потом, и умом борешься, то есть сопротивляешься, и становится еще хуже, то есть... А знаешь почему? Невозможно. Потому что среда другая. Да. Даже мне бороться с этой средой очень трудно. В поезде едешь, вожделение начинает возрастать. Все медитируют на секс. Все лежат и думают о том, как сексом заниматься. Если тонкое тело сильное, начинаешь туда погружаться, в эту среду. Есть только один способ – наушники в уши и настраиваться на звук. Все. Звук, который сам тебя будет спасать. Ты его слушаешь, и ты выживаешь там, как можешь. Понимаешь, нижние центры могут при этом возбуждаться. Ничего страшного, ты просто настраиваешься на звук и все. Ты себя сохраняешь. Главное сохранить свободу выбора. Тело вообще может все быть в вожделении погружено. Оно же зависит от гун. Но если ты на звук настраиваешься, и по барабану все. Свобода выбора остается за человеком всегда. Если он сам ее за собой сохраняет. Надо просто подключать источники, то есть звук подключать, все подключать к этому. Поезд очень оскверняющая среда, это факт. Некоторые люди, все зависит от Луны, у меня Луна в невежестве находится. Это означает, что отрицательная среда сильно влияет на меня. Если Луна в благость, человек по барабану, он может ехать, и у него вообще ничего не будет действовать. Просто погрузится в свою атмосферу, все. Какие еще вопросы? Поэтому я ценность звука вот этого очень хорошо понимаю. Когда в среде возникает такое общение, критично настроенное к старшим, к равным, подобным. Надо вещи. Сражаться. Как сражаться, как избегать этого все? Сражаться просто, как сражаться, как кшатри. Рубить прямо. То есть в шастрах написано, есть только два варианта. Или убежать, или сражаться. Нет других вариантов. Потому что ты не можешь уже находиться в этой среде. Ты должен или рубить, или убегать. Но в любом случае, после такого контакта надо совершить омовение немедленно, чтобы простить потом человека. Потому что здесь есть палка о двух концах. Одна проблема, то что ты перенимаешь настрой к старшим. Вторая проблема, то что ты начинаешь ненавидеть того, кто этот настрой имеет. Ну и то, и другое означает осквернение. Поэтому надо омовение, во время омовения воспевать святое имя и прощать. Выйти из-под влияния демона. Понимаете, это брахма-ракшасы, когда действуют, они создают такую среду. Эта среда является обычной в среде преданных. Брахма-ракшасы приходят, чтобы проверять нас, испытывать. Поэтому они заходят в умы неофитов для того, чтобы те критиковали старших. И более зрелые люди должны давать отпор, то есть они должны... Здесь нет компромиссов, надо просто выталкивать человека из этой среды, надо с ним сражаться сразу. Или он подчинится воле среды, или уйдет, одно из двух. Я Рому терпел до последнего, пока он не начал кричать. И он даже не на меня начал кричать. Я увидел, услышал неожиданно для себя, как он меня критиковал, с другим человеком, стоял и просто ему доказывал, что здесь все, не просто меня, а вообще все здесь, это плохо, неправильно. Я говорю, иди сюда. Говорю, что ты здесь тогда делаешь, если здесь все плохо? Он говорит, да мне здесь нечего. Я говорю, все, матово, поехал. Понимаете, логичный исход неправильного настроя. Если эти люди относительно какой-то статус занимает или старше, много на тебя является, надо бежать, да? Нет, надо сказать. Надо сказать, потом совершить омовение. Я приведу пример, у меня был пример. Я во Вриндаване принимал одну женщину, ученицу Прабхупады. Она ушла в другую, как бы сампрадаю. Говорю, инициацию получила, но она ученица Прабхупады. И как бы она, я ее полечил, ей очень помогло. Она была очень благодарна, начала со мной откровенничать и говорить, что вы не предадитесь чистому преданному? Я говорю, я уже предался чистому преданному. Она говорит, кому? Я говорю, такому-то гуру. Она говорит, ну, знаете, это мой брат Боги, я его хорошо знаю вообще-то. И так смотрит на меня. Я смотрю, она начинает оскорбление. Она говорит, хотите, я вам расскажу про вашего гуру кое-что? Знаете, я как ей ответил? Я ответил, смотрите, вы ученица Прабхупады, вы много лет находитесь в движении. Я всего 2 года в движении. Я, говорю, пришел в это движение из полного невежества. Я предался преданному. Вы сейчас хотите во мне веру в этого преданного разрушить. Вы понимаете, что вы делаете сейчас или нет? Вы, если дальше будете что-то еще говорить, я просто уйду из этого движения. Я не перестану быть преданным, потому что вы раз, вот у меня немного небольшая вера была, вы ее сейчас уничтожаете. И она такая, ну ладно, извини, типа, я не хотела тебя обижать. Ну такая. Я немедленно встал и ушел с этого места. Пошел омовение совершать. Я забыл про нее, она потом ушла. Больше не приходила. Я вообще, ну то есть для меня она перестала существовать как личность. Но я не спасся полностью от осквернения. То есть мне потом приходилось еще бороться с собой, чтобы... Ну, вернуть прежнее состояние было очень сложно. То есть понадобилось несколько месяцев, чтобы возвращаться к тому настрою, который у меня был по отношению к гуру. Потому что, понимаете, ведь настрой это не моя самостоятельная сила. Настрой это сила, которая зависит от сущности, которые как бы с нами. Или полубоги нам помогают, или вообще преданные, энергия преданных нам помогает, парампара, или демоны. Понимаете, когда человек критически настроился, то демоны душат его. Одни от этой силы, которая душит, очень трудно уйти. Она просто нереальная, мощная. Поэтому, когда ты уже попал под ее влияние, там уже все, уже суши весла, начинает человека нести. Ему очень трудно как бы настроиться хорошо в этом случае. Поэтому за среду надо сражаться. Я просто игнорировал этого человека и все. У меня потом несколько еще вариантов. Во Вриндаване лучше такие испытания, там очень брахмаракшев много, поэтому туда лучше не ездить неофитам, не жить там. В Майпуре нет брахмаракшев практически, я не видел. Ну, не чувствовал этой среды. А вот во Вриндаване там вообще просто. Там так колбасит все. 5-6 месяцев пожил и понеслась, тебя начинает крутить. Этот плохой, там все ходят воспаленные. Многие преданные ходят с воспаленными глазами. То есть они там вот в этом. Ну потому что они недостойны чистой преданности. Там или ты чисто преданным служением занимаешься, или тебя выталкивает среда. Ты не сможешь там жить. Там вот такой дух. Или чистая преданность, или вообще ничего. Просто так там жить нельзя. Ну, да. Невозможно. У нас тоже здесь есть определенный дух. И кого-то будет выталкивать. Это уже судьба, ничего не сделаешь. У вас есть свобода выбора. Вы хотели сильно сюда попасть, пожалуйста, вы попали. Теперь ваша задача выучиться. Что вам мешает выучиться? Настрой, определенное отношение, которое может привести к поражению. Еще какие вопросы? Этот дух, он всегда будет присутствовать? Нет, не факт. Его можно победить. У меня в отношениях с Прабхупадой нет такого духа сейчас. Никакая сила не сейчас, в данный момент, не может меня заставить не уважать Прабхупаду. Ну, то есть не предаваться его стопам. Потому что... Я вижу смысл в этом предании глубокий, жизненный важный смысл, как принцип, мой принцип жизни в этом направлении движется. Я не вижу смысла больше ради чего-то другого жить. Понимаешь? Есть разные уровни предания. То есть, если ты хочешь чему-то выучиться, надо предаваться. Духовному учителю надо предаваться полностью, на всю катушку. Преподавателю надо предаваться тоже. Вопрос степени. Степени достаточно, чтобы... Надо предаваться настолько, чтобы видеть хорошее в человеке и не стараться не видеть плохое. Это означает предание. То есть, жизненный принцип свой отдавать надо только гуру. Нет смысла предаваться просто человеку, который, допустим, лучше тебя понимает духовную жизнь. Надо просто настроиться так, чтобы его не оскорблять. Я сейчас такие отношения развиваю со старшими, с Госвами Махараджем, Читанчандрой Махараджем. Они для меня старшие. Я настраиваюсь на них так, чтобы их не оскорблять. Я пытаюсь как бы видеть в них только самое лучшее и ничего плохого не видеть. Но занимаясь этим, я заметил, что мне хочется предаться им, потому что у них есть чему предаваться. Несмотря, это не мой гуру, допустим, у меня есть гуру, я им предаюсь. Старшим достаточно просто видеть в них самое лучшее и поклоняться им, этому лучшему. Но когда ты поклоняешься лучшему, ты видишь, что в них еще лучше есть. И ты хочешь предаваться все больше и больше и больше. Но Уттамадхикари – это преданные, которые предаются всем. Они видят хорошее чуть-чуть в человеке и немедленно предаются этому хорошему. Они человека очень обожествляют, потому что... Они видят самое главное в нем. В этом и заключается Парамаханса, белый лебедь. То есть он может молоко из воды везде извлечь и оставить его во рту. Вода выливается. В этом принцип Парамаханса заключается. Он видит самое лучшее, все остальное ему по барабану. И это означает, что он всем может помочь. Он контактирует только с самым лучшим с людьми. Кроме понимания значимости. Что еще может держать в таком внутреннем настроении? Ничего. Нет, кроме понимания важности, ничего не может держать. Если ты не видишь смысла в этой среде жить, то тебя ничего не удержит. Если у тебя как бы сам принцип, сам смысл пребывания в среде нарушается, ты не видишь, зачем мне этому учиться, тогда все. Значимости нет, нет возможности жить. Да. Просто заставлять себя – это и есть включение разума. Только разум может нас спасти в жизни. Заставлять себя подчиняться среде, соответствовать ей, держать себя в настроении среды – это все функции разума, это не деятельность ума. Именно на разум влияют духи, что заставляет человека жить своей жизнью, отлынивать от всего, как бы смотреть, где найти слабое место, чтобы по-своему действовать, то есть обсуждать. Это все деятельность злых духов. Это означает то, что портит возможность человеку развиваться как личность. Даже если ты здесь не хочешь остаться, и тебе здесь ничего не нужно, ты можешь сам принцип, как здесь жить, как жить в этой среде, взять и выучить. И это важнее, чем само образование. Если ты научишься предаваться, то тебе не нужно уже ничего. То есть ты как бы научился самому главному. Все остальное – это лишь повод. Подбор камней, там, все это повод. Этому легко научиться тому, кто может предаваться. Ему раз и все, он выучился. Почему? Потому что он может предаваться, значит, он может узнать все в этом мире. В этом мире любое знание подчинено человеку, который может предаваться. Поэтому обучение преданию является главным обучением в брахмачари. Все остальные виды образования, они на втором месте стоят, на третьем. Понимаете? Еще какие вопросы? Он не учится камням, он учится самому главному здесь. И правильно делает. Но понимаете, самое главное здесь даже не камни. Самое главное здесь понять, что мы строим общину. У нас община на первом месте стоит, а не камни. Может, мы вообще поменяем деятельность. Нам скажут, нельзя лечить. И обложат нас со всех сторон. Хорошо, будем не лечить. Будем картошку выращивать. Киртаны петь в экстазе. Заниматься духовной практикой. Проповедовать как можем. Мы создаем общину. Сейчас как бы идея общины заключается в том, что люди в общине должны развиваться и проповедовать. Они должны стать очень ценными людьми для окружающего общества. И тогда община, она будет развиваться и крепнуть, потому что никогда ничего не развивается, если нет необходимости. Если люди просто живут вместе и работают, ездят куда-то, они не работают вместе, не развиваются, никому не проповедуют. Если люди, которые вокруг живут, им не интересно это место, то оно будет уничтожено. Бог не видит смысла отгораживать среду, и так уже целая страна отгорожена. Зачем еще кусок земли там отгораживать от всех, если в этом нет ценности для людей? Господь в этой стране действует в интересах людей, живущих в этой стране. Не в моих интересах, как нам кажется, в интересах людей. Если мы представляем ценность для людей в этой стране, тогда Господь сделает нашу общину. Если мы не представляем ценность, Он ее уничтожит. Я уже много раз это видел. Езжай в другое место, создавай свою общину, где ценность для людей это будет. Вон в Индии это ценно. Все принимают важность там Хари Кришна. Пожалуйста, иди создавай. Но мы заметили, как только мы начали ценными становиться для людей, среда нас начала сохранять, защищать, переносить в другое место, если здесь уже невозможно. То есть она начала нас создавать, защищать. Почему? Потому что есть ценность для всех. Как вы можете быть ценными для всех? Вам, ваше Хари Кришна никому не нужно. Вот если вы научитесь лечить, научитесь людям обещать, как жить правильно, вы станете очень ценными. Вот поэтому вы этому учитесь. Нет другой причины учиться чему-либо. Понимаете? Если человек становится ценным без этого, то он Читанчанда Махарадж, не психолог, не астролог. Он просто дает людям простыми словами объяснять духовные знания. Но в этом его и квалификация заключается, что он может это делать. Попробуйте выйти к людям и простыми словами что-то объяснить. Мы пробовали, у нас было занятие по обучению, как лекции читать. Знаете, что я заметил? Все люди, которые не могут лекции читать, они знают, как лекцию читают? Они лекцию читают такими заумными фразами, что люди не могут, вообще даже преданные не могут понять, что они хотят сказать. Потому что заумность означает ментал. Когда сердце открывается, разум работает, человек становится очень простым, практичным и доступным. Он просто все делает. Это и есть деятельность разума, простота. Ну? Я вот сидел на этих лекциях и думал, почему, ну как бы для чего вот эти лекции нужны, если люди, ну, не открывают сердце. Было столько технических вещей сказано, а сердце не открыто, и все равно умом все рассказывается. Потому что если я сяду перед аудиторией, я не скажу ни слова, а если я... Но я же говорил, что самое главное – сердце открыть. Я же говорил постоянно об этом. Техника означает просто, чтобы человек, она нужна для того, чтобы человек просто не убежал с этого стула. Ну, чтобы он вел себя как-то, что как бы, ну, все равно, в конечном счете, деятельность разума становится ценным в этом мире, только деятельность разума. Человек с постели встал, допустим, ты лежишь, думаешь, о, и тебе хочется встать сразу. В чем ценность? Человек совершил поступок с разумом, и сразу же это на тебя повлияло. Ты получил счастье от этого поступка. Сколько он там не фантазировал в голове, что бы он ни делал лежа, ничего бы на тебя не повлияло. Только потому, что он встал, ты поменял свою жизнь. Мы, подбирая камни, мы действуем с позиции разума, мы совершаем усилия, поступок каждый раз. Вы развиваете разум постоянно в этом процессе. Раз врач должен иметь очень сильный разум, иначе как он вылечит другого человека? Вчера пришел ко мне человек, он вообще не верит в этот метод. Он начал со мной общаться, поверил. Я ничего его не говорю, молчать, иди или поверю, и уходи. Я так не делал. Я просто сел напротив него, начал ему показывать, как все это действует. Почему он поверил? Потому что у меня есть убежденность и знание. Я с помощью этой силы, он раз начал верить, видеть, работать, все. У него пошло действие. Еще какие вопросы? Все, вперед. Чего не так, не чаешь?